Глава 21. Память – штука сложная и неконтролируемая. То, что хотел бы забыть, будет долго зудеть в голове, всплывая в моменты задумчивости. Раз за разом воспоминание станет перематываться и просматриваться вновь, при этом подпитываясь бессмысленными рассуждениями и интерпретациями. Мы, люди, часто храним в своих мозгах много плохого и не можем о нем позабыть. Хорошая же, напротив, забывается, блекнет, становится чем-то обыденным, пустым. Нужно учиться, пробовать, экспериментировать, выкидывать из головы все плохое, удалять, как хирург удаляет опухоль, не оставлять негативу шансов. Если и хранить в памяти что-то, то пусть оно будет легким, дарующим тепло и радость, возносящим к мигу счастье. Я пока таким чудесам не научился. Храню в голове и хорошее, и плохое, хоть и с радостью бы отказался от последнего. Есть, конечно, один рабочий вариант, и он зовется «Повелителем разума». Мишка Урхарар может попытаться заблокировать все ненужное, оставив только то, что пожелаю. Но готов ли я к этому? Смогу ли? Хватит ли силы воли, чтобы отказаться от негативных воспоминаний? И являются ли они негативными, или все это лишь выдумки и самобичевание? Не знаю. Не могу ответить. Знаю одно, повелитель разума в моей головушке копаться не будет, там все останется так, как и должно быть. Вроде подумал, успокоился и снова вернулся туда, откуда начал. Думаю о Маше и о последнем разговоре, которого могло не быть, но не попрощавшись уехать, я себе не позволил. Куча слез, умоляла не оставлять ее, резалось сердце, которое сам себе порезал на части. Еще рос, сволочь такая, родственник хренов, дядька родной. Хоть он та еще скотина, но я успел привязаться к нему. И теперь скучаю. Два человека, Маша и дядя. Мои плохие воспоминания. Плохие, потому что день ото дня на протяжении 3 недель утюжит душу и разум, да так сильно, что в груди болеть начинает. «Все думаешь о них?» Урхарар сел рядом почти бесшумно. Излишний вес только с виду делает его неповоротливым, но на деле все иначе. Выносливостью Мишка от собратьев мало отличается и уж явно превосходит человека на несколько пунктов. Мне, человеку подготовленному, с ним не сравнится. Первым так было с начала похода и так осталось до сих пор. Устаю и почти всегда первым прошу сделать привал. Мечтаю о машине, но разве она тут поможет? Там, где ходим, быстро передвигаться можно лишь одним способом — летать. Но мы не птицы, крыльев у нас нет. «Думаю, постоянно думаю», — ответил я и подкинул сухих веточек в костер. «Скучаю, чего уж скрывать». «Я понимаю тебя, человек, в этом мы похожи. Хотел бы помочь, но не могу, потому что нет лекарства от этой болезни, и зовется она разумом. Терпи и привыкай, потому что со временем станет еще хуже. Могу дать живой пример, если тебе это интересно». Покосившись в сторону палатки, которую поставил для себя почти час назад и в которой уже должен спать, я кивнул и сказал: «Давай, мне интересно. Только не затягивай, скоро спать пойду. С минуты на минуту собирался это сделать, но ты подсел». «Не буду затягивать. Пример быстрый. И имя его Угрх. Он единственный из нас, кто лишился семьи. Было это давно, если судить по вашим меркам, но в памяти Угрха свежо, словно случилось сегодня. Он страдает, всегда страдает и будет страдать до конца жизни. Радуйся, человек, у тебя другая судьба. Ты еще увидишь своих близких. Кто знает, может, совсем скоро». «Спасибо тебе, Урхарар», — я осторожно встал. «И доброй ночи. Мне пора на боковую». Аккуратно пройдя между спящих на пути к палатке берсерков, залез внутрь, достал телефон и попытался включить его. Зная, что батарея села давно и все портативные зарядки тоже не фурычат, но продолжаю делать это каждый раз. В телефоне фотографии. Мне нравилось рассматривать их перед сном. Посмотришь, а потом еще долго уснуть не можешь. Утро для меня начинается позже всех. Как рано бы не проснулся, а мишки уже на ногах и вовсю шуршат. Одни охотятся, другие собирают полезные корешки и травы, третьи тренируются, а четвертый кашеварит. Если на миг представить вместо них людей, то может показаться, что ты находишься в идеально слаженном военном подразделении. Все на своем месте, и все заняты делом. Один лишь я не удел, что-то вроде обузы, как дитя малое. Угорх, увидев, что выбираюсь из палатки, помахал мне лапой и сказал: «Никита, присаживайся есть, приготовил кашу из молотого гипсариуса. Тебе она должна понравиться. Высшая удача, что это дерево выросло здесь, в горах. Но и одновременно плюс. Горный гипсариус намного душистее и полезнее равнинного». Старина Орх, сама древность, от услышанного поморщился, что-то прорычал, а затем сказал: «То, что отложил вчера в лесу Урхарар, и то аппетит не твоей каши, Угрх. Не мучай человека, свари ему что-нибудь нормальное. Вон у Учхама, полкотелка похлебки еще осталось, пусть ее поест». Проходя мимо берсерка Орха, я пробурчал: «Угрх хорошо готовит, не обижай его». Лес накрыло рычанием хохотом. Закашлив, Орх сказал: «Если когда-нибудь Угрх сможет приготовить что-то по-настоящему вкусное, то случится невозможное. Я смогу дать потомство. Человек, ты в курсе, что мы бесплодны?» Остановившись и развернувшись к берсерку, кивнул и ответил: «В курсе. Все берсерки не имеют репродуктивной функции. Рождаются бесплодными, но было одно исключение, и зовут его Орх. Он мог бы иметь потомство, если бы его не кастрировали при рождении». «Тебе что, мои колокола показать?» Орх снова разразился хохотом-рычанием. «Они на месте, всю жизнь при мне. Только толку от них нет. От слова совсем. Шутку, кстати, я оценил, но не вздумай так шутить с Харрором, он не поймет. Чувство юмора отсутствует». «С чувством юмора у меня все в порядке». Харрор своей способностью перемещаться очень незаметно, кажется, даже Орха напугал, потому что возник за его спиной, словно из ниоткуда. Хлопнув старого берсерка по плечу, прорычал: «Мой отец был обычным медведем, но он был воином и побывал во множестве битв. Когда я был маленьким, он рассказывал мне про берсерка, который был великим воином. Я всегда удивлялся и хотел быть таким же. Угадаешь, про кого речь?» «Про меня». Орх стал мрачнее безлунной ночи. «Я сражался с твоим отцом, Харрор. Много времени прошло, но память о тех событиях свежа. Они всегда со мной». «Что за события?» — заинтересовался я. «У вас была война?» «Мы разумны, а значит, нам свойственно воевать». Харрор развернулся и пошел в темноту леса. Его тихое рычание долетело до меня. «Мы бы с радостью отказались от тех событий. Они стали переломными в судьбе нашей расы». Усевшись рядом с Угрхом, я взял деревянную тарелку, сразу же посолил содержимое из припрятанной в кармане солонки и, сунув ложку в кашу, задал вопрос: «Сможешь рассказать мне о той войне, Угрх?» Качнув головой, медведь ответил: «Никто не сможет. Запрещено говорить, так что можешь не уговаривать, это пустая затея». «Ну и ладно», — решил я. «Все тайное все равно становится явным, когда-нибудь узнаю правду. Надеюсь, в этой жизни». Привычка — дело страшное, поэтому, сунув в рот полную ложку каши, я не ожидал подлости. Привык, блин, что Угрх всегда готовит вкусную еду, а тут такая подстава. Каша, кажется, сварена на бульоне, основу которого составляли потники роты гастарбайтеров, которая не мылась месяца три. Ужасно вонючий аналог гречки. Вот что мне пришлось испробовать. Рыгнув прямо в тарелку, начал бегать в попытке найти воду, при этом слыша радостный хохот Орха. «Ха-ха-ха! Я говорил, что он когда-нибудь отравит тебя, человек! Слушай дедушку-берсерку, он всегда прав!» «Вода! Срочно прополоскать рот, потому что в каше было что-то пряно-острое. Васаби и горчица отдыхают на старте. Даже перец чили дилетантом будет в сравнении с чертовым гипсариусом. Забористая хрень, ее можно в качестве пыток использовать». «Странно». Угорх сунул в котелок ложку, зачерпнул прилично каши и отправил ее в рот. Переживав, сказал: «Вроде вкусно. Хоть и немного островато вышло. Орх, может, рискнешь?» «Ну уж нет». Старый берсерк вскинул лапы. «По всему лесу столько кустов не наберется. Умереть от поноса? «Нет, изволь, я лучше голову в пасть Бругара суну, это как минимум не так болезненно». Соли осталось совсем немного. Я с сожалением посмотрел на почти пустую солонку. Запасся впрок, но кто-то просыпал почти всю соль. Целый килограмм в ручей ушел. Мишка Учхам, лидер среди обычных медведей, вручил мне котел с похлебкой и сказал: «Поешь это, оно съедобно, тебе понравится». Поставив котел, веса в котором килограммов 40, на землю, я поблагодарил медведя. «Не нужно благодарить, мы все равно бы вылили эту бурду, она только горячая съедобна. У тебя немного времени, торопись, скоро выдвигаемся. Через пару дней маршрут пройдет в близости от небольшого человеческого поселения, там сможешь купить все необходимое. Затем будут только леса и горы. Много-много дней. Место, в которое держим путь, тщательно спрятано от человека. Его нога там не ступала. Ты будешь первым». Не знаю, почему Учхам отозвался плохо о похлебке, даже холодную я уплетал ее за милую душу. Понравилось, жалко было выливать. О том, что мне еще долго терпеть этот поход, стараюсь не думать. Результат все равно будет выше всех лишений. Жду не дождусь, когда придем. Человек в этом мире давно. Даже медведи не помнят, сколько времени прошло с момента его первого появления. Одни твердят, что несколько тысячелетий назад мы появились, другие, что были здесь намного раньше. Третьи вообще пытаются доказать, что человек в этом мире всегда был и будет. Правда, не сыщешь, потому что даже медведи, которые без труда могут порыться в родовой памяти, не могут назвать точной даты появления человека. Сложно искать там, где сотни лет что-то давно ушедшее, затерявшееся среди множества других сотен, спутавшееся в клубок, у которого ни конца, ни края. Даже представить не могу, какой объем информации хранится в мохнатых головах. Ее там немыслимо много. Но одно известно наверняка. Люди начали осваивать этот мир совсем недавно. Им помог сделать это научный прогресс. Без своих железяк мы никто для этого мира. Он сжирает нас так же легко, как тигр, заброшенного к нему в клетку барашка, без шансов на выживание. 100 лет не прошло, как человек начал освоение нового мира, а уже сумел неплохо закрепиться в нем. Нас, людей, много. Мы как саранча, сложно остановить. Идеальные оккупанты, с поразительной способностью привыкать ко всему. Вот мы кто. Наверное, в этом деле даже мишки нам не соперники, потому что не умеют так быстро размножаться. Возведение городов и поселков в разных частях материка, строительство дорог, по которым можно с трудом, но ездить, создание пусть хреновой, но работающей связи, запуск добывающей и перерабатывающей промышленности – все это человек сумел сделать довольно быстро и продолжает развивать. Наверное, не пройдет и 100 лет, и этот мир станет таким же, как прежний, если, конечно, человеку разрешат. А пока все не так сладко, даже 1% единственного доступного материка этого мира не принадлежит людям. Мест, где нога двуногого паразита еще не ступала, в этом мире навалом. Я в этом убедился, попутешествовав с медведями самую малость, и не перестану удивляться, уверен в этом. «Мертвый червь!» Угорх, первым оказавшись на горном хребте, который мы штурмуем уже полдня, указал куда-то вдаль. Преодолев последние метры, я добрался до Мишки, сел на камень и перевел дух. Посмотрев назад, ужаснулся от пути, который проделали. Там, на многие километры вниз, нет ничего, кроме камня. Место, в котором сейчас находимся, мохнатые называют Хурхранхрейк, что на их языке звучит как «гиблые горы». Люди в названиях тоже преуспели, дав горному массиву название «непроходимый северо-восточный». Смотрю назад и вперед, и понимаю, что оба правы. Здесь невозможно ходить и легко погибнуть. Если бы не медведи, я бы даже 1% пути не осилил. Только они и никто, кроме, знает тайные тропы, которые и тропами не назовешь. Десятки раз давно сбился со счета. Приходилось сидеть на плечах мохнатых, потому что своими ногами преодолеть препятствие был не способен. И еще не раз посижу на них, уверен. Дальше ходу нет. Спросил я, на грани возможности зрения, улавливая место, где находится нужное нам ущелье. «В обход пойдем?» Утром нам пришлось разделиться. Основной отряд медведей пошел вперед, потому что я сильно торможу их. Только Угрх остался, его помощи для данного отрезка пути достаточно. Причину спешки не знаю, и о ней никто не говорит. Ущелье там. Угрх указал лапой в том направлении, в которое я смотрел. Проблем по маршруту не предвидится. Мы дойдем туда к завтрашнему утру. Один из берсерков дождется нас и расскажет, есть ли опасности в поселении людей. Если все хорошо, то ты, Никита, встретишься с себе подобными, проведешь среди них сутки, а затем отправишься с нами, и там уже до конца никаких людей. Готов или передохнуть хочешь? Как только узнаю, про какого мертвого червя ты говорил, так сразу и пойду, ответил я, мысленно борясь с ленью и усталостью. Кровать. Вот о чем мечтаю уже долгое время. Спать на камнях надоело. Жаль, что леса закончились, и начнутся они не скоро. Мертвый червь — место, в которое идем. Так зовется ущелье. Оно единственное, по которому можно пересечь насквозь гиблые горы. Люди проложили там дорогу и построили небольшое поселение. В этих краях представителей твоей расы немного. Не любят они сюда соваться. «Опасностей многовато, и местность неудобная. Вам больше равнина нравится». С трудом заставив ноги работать, я встал. Потянувшись и сморщившись от боли в мышцах, сказал: «Да ж твои настойки не помогают, мышцы — сплошная боль. Еще часа два, а затем привал, иначе никак. Господи, не представляю, как мы будем спускаться». Каждый раз смотрю на новые участки пути и повторяю одно слово — «невозможно». Но затем, вышагивая позади громадина медведя или сидя у него на плечах, понимаю, пройдем, никуда не денемся. Проходили прежде, не остановимся и сейчас. Главное, чтобы нами какой-нибудь местный хищник не заинтересовался. Вот и причина поговорить нашлась. Спрошу у Угрха про зверье. Оно давно на глаза не попадалось, его будто нет здесь. «Миш, а где все обитатели гор? Их тут что, совсем нет?» «Ушли. Им не очень понравилось соседство с отрядом берсерков. Даже самые злобные хищники стараются убраться подальше, если увидят такой крупный отряд, коим мы являемся». «Нас двое. Отряд так себе», — буркнул я. «Мы хвост отряда. Его голова и середина прошла здесь не пару дней назад, а всего лишь несколько часов. Любой из хищников, обитающих в горах, умеет хорошо слышать и видеть, поэтому он изберет самый верный путь. Уйти подальше, лишь бы не оказаться на нашем пути. Хищники, у которых развита эмпатия, почувствовали нас за многие километры и тоже ушли. Никит, ты забыл, что я тоже эмпат?» «Не забыл, поэтому и спрашиваю, кого из зверей ты чувствуешь?» «Никого. Мы не интересны хищникам. Они на время сменили место обитания». «Это хорошо. Но у меня тут же возник вопрос. И если хищники так боятся берсерков, то почему их не испугался тот бругар, который хотел сожрать горилоида?» «Бругар тупой, вот и весь ответ. В горах нет бругаров, им тут не выжить, здесь обитают более умные создания». «Ваши гигантские насекомые тоже умные создания?» «Умнее бругара будут, притом значительно. Хотя есть и такие, которым плевать, кого пытаться сожрать. Смарк был из таких». Я вспомнил вчерашнюю схватку одного из берсерков с гигантской двухвосткой. Жуткое бронированное создание, на пули которому плевать, поэтому мой автомат так и остался лежать в рюкзаке разобранным. Нет в нем нужды, берсерки — лучшая охрана. Двухвостка не напала случайно. Медведи почувствовали ее задолго до появления и были готовы к схватке. Харар оглушил насекомое метким броском булыжника, а второй берсерк, забыл его имя, добил мечом. Крупная тварь устроила засаду прямо на отвесной скале, приклеившись к ней присосками, имеющимися на брюхе. Хотела внезапно атаковать отряд, но была удивлена прилетевшим снарядом и рухнула с пятиметровой высоты на острые камни. Затем был молниеносный рывок берсерка, блеск смертоносной стали и уйма ядовито-желтой крови. Других инцидентов, как ни странно, не было ни до, ни после. «Есть у меня одно предположение по поводу насекомых, Угрх. Думаю, что они не просто так появились, не в ходе эволюции. Смею предположить, что их вывели искусственно. И основа в этом сыграла не последнюю роль. Если и вывели, то давно, потому что все известные нам твари, населяющие этот мир, были, есть и будут. На вашей планете одни опасности, На нашей — другие. Вы научились бороться со своими, мы со своими. Наши опасности в сравнении с вашими — сущий пустяк. Каждому по возможностям, человек. Если бы у вас было как у нас, то ваша раса просто не дожила бы до уровня, которым вы можете похвастаться сейчас. Мы пошли по пути развития технологий. Так было почти до конца 20 века, а затем прогресс ушел немного в сторону. Почему по такому пути не пошла раса ваша, Угрх? Кто тебе сказал, что у нас нет и не было технологий, человек? У нас они были, есть и остаются. Просто в какой-то момент мы поняли, что в технологиях почти нет нужды. Место, в которое идем, ответит на часть твоих вопросов, но также породит множество новых. Не сомневайся, тебе там понравится. И мне тоже, потому что прежде я там не бывал. Может, привал, предложил я. Пожрать сварганишь и расскажешь о вашем крутом месте. Нет, человек, привал пока рано устраивать. А вот на мои плечи лезть пора, потому что скоро начнутся опасные участки. Лезть на спину мне приходится в одном случае. Маршрут становится настолько сложным, что Угрху приходится передвигаться на четырех конечностях. Земным медведям привет. Мы дошли. Это, наверное, было самое сложное путешествие в моей жизни. Человеческое поселение, до него рукой подать, нужно всего лишь несколько километров пройти, но это ерунда в сравнении с тем, что было до. Берсерк, оставленный медведями, — это старина Орх. Проводил он разведку или нет, неизвестно. Убеждает, что в поселении все спокойно, и мы верим. Можно идти. Последний рывок. Но уже в одиночку. «Может, вы все-таки со мной?» — решил поинтересоваться я. Так просто спросил, на автомате. Устал ужасно. «Угрх, твоя тупость заразна!» Орк посмотрел на меня и покрутил когтем, приставленным к голове. Человеческий жест использовал. «Давай, Никита, дуй уже в поселок, чтоб через сутки был на том же месте, но уже отдохнувший и купивший все необходимое. Сутки в компании с Угрхом? Такого мои древние сердца...» не выдержит.